Издательство «Эксмо». Дэйв Уоллес. «Выжили только влюбленные». Текст читает Глухов Данила. Вступление. Детишки правят бал. Идут годы, и «Выжили только влюбленные», скандальный пионер жанра подростковых антиутопий, продолжает неотвратимо стареть. Хотя роман во многом обязан своей известностью интригующим приключениям «Роллинг Стоунс», за прошедшие десятилетия с его названием неоднократно связывали и таких разноплановых деятелей культуры, как музыкант Джим Моррисон, создатель графических романов Грант Моррисон и режиссер Джим Джармуш. Тем не менее, автор Дэйв Уоллес, вероятно, сильно удивился бы, узнав, насколько притягательным и даже культовым стало его произведение, особенно если учесть, что оно не переиздавалось более трех десятилетий. Роман посвящен приключениям подростковой банды с Силли-стрит, борющейся за выживание в постапокалиптическом Лондоне 60-х годов 20 века. Все взрослое население сводит счеты с жизнью, привычная цивилизация рушится, молодежь брошена на произвол судьбы. Автор прямо не объясняет причины таинственного шквала самоубийств, однако дает намеки. Так называемые «хрычи» столкнулись со своеобразной формой экзистенциальной опустошенности, бациллом которой еще предстоит поразить молодое поколение. Страна погружается в катаклизм войн подростковых банд, болезней и голода, и ребята с Силли-стрит вынуждены бежать на север Британии, где их испытывает на прочность дикая природа. Впервые роман был опубликован в 1964-м, после битвы субкультур модистов и рокеров. Мрачный сюжет можно истолковать как попытку эксплуатации медийной истерии вокруг бесчинствующих подростковых банд. Однако многое говорит за то, что Уоллес вынашивал более серьезный литературный замысел. Первый его роман, в какой-то степени автобиографический «Tramp Stop by the Nile», вышел в 1958, а вслед за ним, в 1959, увидел свет второй «A Girl with Class». Продажи оказались весьма скромными, и Уоллесу пришлось дополнительно зарабатывать на жизнь, преподавая английский и французский. Родился он в Лондоне в 1917-м, в семье, принадлежащей к благополучной верхней прослойке среднего класса. После Первой мировой Уоллесы переехали в Монреаль, однако затем, попав в стесненные обстоятельства, вновь вернулись на родину. Биржевой крах 1929 года причинил отцу Дэйва, маклеру фондового рынка, серьезный финансовый ущерб. Дэйв Уоллес и сам не избежал подросткового бунта, выразившегося в присоединении к Коммунистическому союзу молодежи, чем привел в ужас отца. Завербовавшись в 1940-м в войска связи, до конца Второй мировой Дэйв отбывал воинский долг в Египте. Позднее он рассказывал о происшествии, изменившем его жизнь во время службы. «Нам скомандовали вольно, а потом на плац вышел старый, по-отечески заботливый старший сержант. Он заявил, дорожное движение в Каире очень хаотичное, поэтому если вам случится сбить пешехода, остановитесь и дайте задний ход, чтобы уж окончательно его прикончить. Так вы избавитесь от бюрократической тягомотины по заполнению кучи бланков». Возмущенный Уоллес навсегда запомнил российское выступление добряка-сержанта как боевое столкновение с настоящим врагом. К началу 60-х Уоллес решил уехать из Лондона, решив начать работу над третьей книгой. Находясь в Эссексе, он подружился с австралийским писателем Джеком Линдсеем, принадлежащим к кругу деятелей культуры, исповедующих левые взгляды. Именно строка из дионисийской поэмы Линция «Возрожденная земля», написанной в 1926-м, и дала название новому роману Уоллеса «Выжили только влюбленные». Помогло и знакомство Линция с Энтони Блондом, когда издатель отказал в публикации «Влюбленных». Независимое издательство Блонда предложило свои услуги, и роман Уоллеса оказался чрезвычайно успешен в финансовом плане, выдержав издания в Америке и во Франции, а также несколько последующих публикаций в формате мягкой обложки. Блонду даже удалось продать права на экранизацию кинокомпании Associated British Pictures еще до первой публикации книги. К августу 1965-го Николас Рэй, известный по фильму «Бунтарь без причины», был назначен режиссером, а сценарий написала Джиллиан Фриман, «Парни в кожанках». В то время менеджеры «Роллинг Стоунс» Ален Кляйн и Эндрю Лук Олдхэм находились в поиске проекта, который позволил бы группе составить конкуренцию «Битлз», добившимся значительного успеха в кинематографе. Лук Олдхэм предлагал «Заводной апельсин», однако выяснилось, что права на его экранизацию недоступны, и тогда Кляйн остановил выбор на влюбленных, посчитав их приемлемой альтернативой для образа плохих парней. В мае 1966 года в музыкальной прессе прошло сообщение: Кит Уотерхаус и Уиллис Холл, сценаристы фильма «Билли лжец», собираются приступить к новому сценарию, для саундтрека к которому роллинги запишут 7 композиций. Однако Николас Рэй вышел из проекта, и работа над сценарием застопорилась. Команда, задумавшая снять фильм, столкнулась с юридическими проблемами. Уоллес, находившийся в то время во Франции, получил от второй жены новости о запуске проекта «Рок-н-ролльный цирк Rolling Stones». Известно, что она высказывала Дэйву такое мнение: «Не могу считать начинание серьезным, если в нем участвуют такие люди». По всей видимости, Дэйв прислушался к жене. К лету 1967 года Мик Джаггер и Кит Ричардс оказались втянуты в печально известный судебный процесс по делу о наркотиках в Редлендс, после чего Уотерхаус и Холл начали судебное преследование Кляйна в связи с невыплатой им гонорара. Стоунс без лишнего шума отказались от заманчивой идеи, и роман до сего дня остается неэкранизированным. До конца 60-х Уоллес вел кочевой образ жизни. Попутешествовав по Европе, Южной Америке и Канаде, он вернулся в Англию, где устроился учителем в Колчестере. В дальнейшем он напишет лишь еще один роман «Bad Luck Girl» в 1971 году. На этом, если не считать нерегулярных публикаций в газете «Morning Star», литературная его деятельность, по сути, завершилась. Впоследствии у Уоллеса диагностировали болезнь Паркинсона, и он скончался в 1990 году. После первого издания «Влюбленных» на Уоллеса обрушилась волна критики в прессе за то, что подростков он якобы представил хулиганами и нигилистами. На самом деле, если абстрагироваться от встревожившего публику насилия, мы увидим в книге вполне сочувственное и в конечном счете оптимистическое изображение жизни подрастающего поколения. Букалические последние главы романа, намекающие на самодостаточность подобного существования и неприятие промышленной революции, говорят нам, что автор придерживался социалистической повестки. Работающий в русле ситуационизма журнал «Хитвейв» распознал этот подтекст, написав в пророческой рецензии 1966 года, что роман вполне может оказаться культовым для нового революционного социализма, его идеологии, мифологии и фольклора. Пойдем дальше и скажем, политический идеализм влюбленных сыграл значительную роль в создании его культовой привлекательности. Влюбленные, безусловно, заслужили репутацию книги, серьезно взволновавшей бунтарей-подростков и радикальных интеллектуалов. Однако сможет ли творение Уоллеса привлечь новое поколение последователей теперь, по прошествии 50 лет? Ответь себе сам на этот вопрос, читатель, воспользовавшись возможностью прочесть последнее издание «Влюбленных». Роман твой, революция тоже. Эндрю Таллис, 2015.